Я опять заблуждаюсь. И какую я получил награду? Меня хотят пустить по миру. При всем своем сочувствии Гюден испытывал удовлетворение при мысли, что является очевидцем великого исторического эпизода, который составит великолепную страницу в его записках о жизни и высказываниях Корона де Бомарше. «Благодаря вам, Пьер, — сказал он горячо, — на свете еще существует свобода. Этого никто у вас не отнимет. Это история. В ящике вашего стола лежит благодарственная грамота Конгресса. И даже завистливый, ядовитый Тацит Гиббон вынужден был признать ваши заслуги. Вы спасли свободу, Пьер, — торжественно закончил он. И при этом сам подыхаю, — ответил Пьер. И вдруг неожиданно преобразился. Лицо его снова стало прежним, живым, добродушно, смешливым. «Не будем принимать этого близко к сердцу, мой друг Филипп», — сказал он. «Что остается делать человеку на этом свете? Смеяться или отчаиваться? Будем смеяться». Однако, когда Гюден ушел, Пьер перестал смеяться. Он вытащил из ларца документы, почетные свидетельства его деяний, постановление суда, по которому с него снималось пятно, благодарственное письмо Конгресса, рукописи мемуаров, цирюльника, Фигаро. Но вид документов не принес ему утешения. Ему без малого было 48 лет. Большую часть своей жизни он отдал борьбе и труду, скорее в интересах других, чем своих собственных. И вот теперь он снова стоит перед полным крушением. Конечно, он мог привести убедительные доказательства того, что катастрофа произошла по одной единственной причине — по вине союзников, по вине Соединенных Штатов. Но пусть это даже признает история, он-то живет сегодня, и мысль о почестях, которые ему окажет потомство, ничуть не смягчает позора, который падет на него теперь. Банкротство фирмы Горталис связано с унизительными формальностями, и он снова окажется обесчещенным. Вельможи опять станут похлопывать его по плечу и подтрунивать, его леве будут проходить в печальном одиночестве. И если иногда Шарло угостит его изысканным обедом, он покачает большой головой и напомнит ему с неприятной усмешкой: «Разве я не предсказывал вам?» На следующее утро явился Мегрон и принес заполненные бланки объявления о банкротстве фирмы. Их необходимо было подписать. Пьер уже взялся за перо, но Мегрон вдруг сказал: «Я должен вам сообщить о беседе, которую сегодня имел с мосье Брюнеле. Знаете, это Брюнеле, который часто выступает в качестве подставного лица маркиза де Вапина». Пьер тотчас же отложил гусиное перо в сторону. «Вы смогли бы достать у него денег?» — спросил он, просияв. «Он готов, — продолжал Мегрон, — выдать закладную под ваш дом на улице Сент-Антуан». Пьер был разочарован. Уже делались попытки дать деньги под залог его дома, но на поверку предложения всегда оказывались сомнительными или унизительными. «Нам это мало поможет», — сказал он. «Мосье Брюнеле», — нерешительно продолжал Мегрон, — «готов выдать 600 000 ливров». «600 000?» — просиял Пьер. «Согласен?» «Погодите», — охладил его пыл Мегрон. «Тут кроется подвох. Мосье Брюнеле готов судить вас деньгами только на 2 месяца, а залогом должно служить все, что находится в доме. Мебель, произведения искусства, словом, все. Ясно одно, мосье Брюнеле и его подставное лицо рассчитывают захватить дом в свои руки». 2 месяца, — оборвал его Пьер. «За 2 месяца я получу деньги из Америки в счет возмещения убытков. 2 месяца, 60 дней, 61 день. А вы еще не решаетесь. Мегрон, вы шляпа. Верный, как золото, но шляпа. Я бы взял закладную даже на месяц». Закладная была выдана. Из 600 000 ливров Пьер тотчас же отправил 25 000 в счет гонорара скульптору Гудону. Луи посетил салон. На выставке его сопровождали художники Дюплесси и Грёс. Окруженный подобострастной толпой, Луи осматривал картины и скульптуры. Он не очень интересовался искусством, но содержание многих произведений возбудило его интерес.